Особенно это касалось его специального навыка. Нынешнее уничтожение звездного метеора теперь могло быть выпущено со скоростью, намного превышающей скорость предельной пронзительности. Если бы лорд Юлан снова сразился бы с ним, у него не было бы ни малейшего шанса воспрепятствовать ему сейчас. Но когда звери объединятся еще раз, они все равно могут представлять для него угрозу. Если бы я знал, что они так отреагируют, я бы действовал слабее. Теперь, когда я их всех запугал, они реально убежали во все стороны. Сюэин почувствовал головную боль. Несмотря на то, что его голову посещало много мыслей, сражение не прекращалось. Он немедленно вошел в реальный мир и развернул свою гравитационную область, пытаясь привлечь к себе этих зверей. В то же время он использовал свою скорость совместно со своей способностью менять позиции с аватарами миража, чтобы мгновенно добраться до ближайшего зверя. Пучив в течение нескольких мгновений, этот зверь был уничтожен. Сюэин немедленно помчался за следующим, но расстояние до него было значительно больше. Если я просто продолжу мчаться за ними, расстояние каждый раз будет только увеличиваться. При этой мысли, хуа-хуа-хуа, во всех направлениях начали появляться 36 обликов сюэина. Все эти сюэины, держащие в руках копья, разделились, чтобы помчаться за зверьми. Толстый белый туман навис над всей территорией, который служил для того, чтобы ограничить видимость любого человека. Это помешало этим однорогим зверям с глазами золотистого цвета обнаружить, где находятся остальные. Хау, каждый из зверей, казалось, был ошеломлен после того, как увидел появление множества сюэинов. Они начали карабкаться, пытаясь уклониться от атак. Звери не могли отличить настоящего сюэина от ненастоящего. У сюэина все еще болела голова, так как он обнаружил, что его иллюзионная область бесполезна. Однорогие звери с глазами золотистого цвета все еще могли использовать законы глубинных тайн на своих телах для того, чтобы почувствовать окружающий их регион. В конечном счете, они были просто конструкциями, уплотненными войсками, а не настоящими формами жизни. Его истинное предназначение миража не могло ничего сделать, чтобы вытянуть их в свои иллюзии. Сюэин использовал своих аватаров миража для того, чтобы сбить с толку зверей, однако прежде чем продвинуться, его истинное тело уже тайно вошло в мираж, растворяясь в небытие. В этом состоянии небытия он молча двигался и не оставлял никаких следов. Его тело слилось с миражом, а это означало, что звери не могли почувствовать ни малейшего следа его присутствия. Однако звери были не совсем глупы. Они разделились на части в каждом направлении этой платформы кровавой битвы и держались на как можно большом расстоянии друг от друга, чтобы Сюэин бежал по всей местности. Ху! Наконец Сюэин ударил самого последнего зверя в пределах платформы. Четверо из них все еще сражались после того, как были пронзенными, но, в конце концов, они, как и остальные, исчезли в небытие. Какое счастье, что я могу превратить свое тело в иллюзию и объединиться с миражом. Таким образом, им не удалось обнаружить меня. Сюэин с облегчением вздохнул. Это само по себе дало мне возможность закончить битву, пока идут песочные часы. Эта техника подходила для убийств. Если бы он скрыто передвигаться, другим было бы трудно найти его. С помощью его данной способности слияния с миражом, даже мастеру клана Мишен не удалось бы найти его. Естественно, его маскировка не была настолько пугающей, что мастер клана Мишен не смог бы почувствовать его, как только он сформирует космическое божественное сердце. Но если Сюэин также достигнет области формирования божественного сердца миража, это будет уже совсем другая история. Способность осмыслять области означала, что никто никогда не может быть непревзойденным. Только некоторые из них достигали более глубокого осмысления. Сюэин посмотрела на песочные часы и почти в конце увидел оставшийся песок. Он рассмотрел уже все возможные методы, и только после использования этого метода маскировки под мираж ему едва удалось закончить битву, пока шли песочные часы. И это была только первая партия со слабыми противниками. В двух предстоящих партиях были еще более сильные противники. Это здесь. Песок в верхней половине песочных часов, наконец, перестал сыпаться. Затем они перевернулись, и песок снова начал сыпаться. Шесть фигур начали уплотняться наверху платформы кровавой битвы. У них была фигура гуманоидов, и они были уплотнены из воды. Вскоре они превратились в абсолютно материальные. На каждом были надеты доспехи Индиго, а их лица были покрыты масками. Казалось, они использовали свое собственное отдельное и уникальное оружие. Как только они полностью сформировались, Из их тел начали падать плотные колеблющиеся капли воды. Те волны, которые они выделяли, были огромными и могущественными, и они распространялись повсюду на платформе кровавой битвы. Выражение лица Сюэина слегка изменилось. Ауры, которые излучали эти шесть гуманоидов Индиго, были даже сильнее, чем у лорда Юлана и Цзяньхуана. Шуа. Они превратились в шесть потоков воды и бросились на Сюэина со скоростью, которая превышала даже его. Хуа. Фигура Сюэина переместилась в мираж. Тем не менее шесть потоков воды без колебаний следовали за ним. Их скорость полета даже не сильно пострадала после входа, что охлаждало пыл Сюэина. Это нехорошо. Мираж на самом деле никак не помогал сдерживать их. Это становилось проблемой. Что больше всего беспокоило Сюэина, это то, что индиго-гуманоидов не было среди оппонентов, которые были записаны в сообщениях разведки, которые он получил. Он не имел понятия, какие методы нападения они будут использовать или насколько они будут угрожать. Единственное, что он мог заключить, это то, что их метод полета сосредоточен на использовании законов глубинных тайн, связанных с водой. Сюэин держал свое копье крепко, не отступая, но вместо этого столкнулся лоб в лоб с шестью входящими индиго-гуманоидами. Эта вторая партия противников уже настолько пугающая, а третья будет только сильнее. Я должен избавиться от них, пока идут песочные часы. Чтобы сделать это, я должен притвориться слабым и позволить им приблизиться как можно ближе ко мне. Только сделав это, я могу избавиться от них за короткий промежуток времени. Но я понятия не имею, какие боевые приемы они используют, поэтому я все равно должен быть осторожен. В противном случае я мог бы просто умереть у них на руках. Гонг. Хоть они и были всего в нескольких десятках километров, шесть гуманистов Индиго, все еще находящихся в форме потоков воды, внезапно начали атаковать. Длинная рука прорастала из-под потоков воды, простираясь до дюжины километров. Она держала огромное оружие в руке, которым тотчас же размахивала, до тех пор, пока она наконец не окружила Сюэина. Глава 335. Истинное предназначение минуты. Находясь в мираже, Сюэин раскручивал в руке свое копье. Ему было сложно парировать оружие, созданное индиго-гуманоидами. В какой-то момент он даже был вынужден поменяться позициями с одним из своих аватаров из миража. Единственное, что спасло его от смертельного удара, это его способность мгновенно менять позицию. Боевая мощь этого трансцендентного не так уж и велика. Единственной помехой является эта техника миража, позволяющая ему меняться позициями с его аватарами. Эй, все, давайте подойдем поближе и окружим его. Начинайте действовать, как только окажетесь в 100 метрах от его позиции. Как только появится хоть один аватар из миража, немедленно уничтожайте его. Может, эти индиго-гуманоиды были обыкновенными воинами, но все же они не были обделены интеллектом. Они устремились прямиков к Сюэину, что создавало для него еще большую угрозу. Было понятно, что Сюэин находился в трудном положении, так как ему приходилось переключаться между аватарами. Ему нужно было сделать все, чтобы избежать атак. Ему даже приходилось прибегать к использованию многих аватаров миража, что появлялись вокруг него и ослепляли врагов. Каждый раз сталкиваясь с этим оружием, Сюэин получал немного больше энергии. Пу. После примерно 10 смен позиций, Сюэин едва каким-то чудом поменялся позициями с одним из аватаров миража, и он проткнул своим копьем тело одного из индиго-гуманоидов без всякого предупреждения. У этого индиго-гуманоида едва ли было время ощутить весь шок и агонию перед тем, как его тело превратилось в ничто. Его тело совершенно не было способно перенести даже хотя бы один удар звездного метеора истребления. Будьте осторожны, его техника владения копьем идентична нашей в плане силы. Сила, которую дают законы глубинных тайн, обладает, несет в себе невероятную мощь. Мы погибнем от одного удара этой способности. Верно, нам всем стоит быть аккуратнее. Помните, боевые навыки этого трансцендентного не такие уж и высокие, и он вынужден использовать истинное предназначение миража, чтобы оставаться в живых. Отследить его иллюзорную смену позиций не так уж сложно. Нам просто нужно найти оригинал. Мы находимся рядом с ним, и его настоящее тело рано или поздно появится, и тогда он умрет. Используйте любую возможность убить его в одно движение. Индиго-гуманоиды дискутировали друг с другом, поглощенные яростным желанием убить Сюэина. Их атаки порой были настолько безрассудными, что они просто кидались на пустое место, в надежде уничтожить аватар миража, на позиции которого только бы оказался Сюэин. Пу, удар пришелся на еще одного индиго-гуманоида, и тело его начало исчезать, собраться. Он вынужден менять позицию каждый раз, когда мы начинаем атаковать. Как только он отбивает наши атаки, ему хватает времени на телепортацию. Нам следует быть более собранными. Оставшиеся 4 индиго-гуманоида были уверены в своей победе. Так или иначе, они не знали, по какой причине Сюэину так везло во всех опасных моментах. Пу. Когда удар настиг 3-го индиго-гуманоиды, 3 оставшихся наконец поняли, что что-то было не так. Даже несмотря на то, что Сюэин убил всего 3 индиго-гуманоидов, и несмотря на то, что он осознанно увеличил интервал между убийствами, бои между противниками этого уровня все еще проходили очень быстро. Битва прошла в 2 вдоха, даже несмотря на то, что Сюэин немного замедлился. Осознав, что 3 из них погибли один за другим, 3 оставшихся почувствовали что-то странное. Вскоре они поняли, что даже если все 3 объединились, то это не создало бы Сюэину особой угрозы. А главное, как мог трансцендентный, который выглядел таким слабым, убить 3 из них за такой короткий промежуток времени. Да даже если он был настолько удачливым, как могло произойти что-то подобное? Этот трансцендентный скрывает свою настоящую боевую силу. Бежим, скорее, разделимся. Нужно бежать в разных направлениях. Мы можем скооперироваться со следующей группой, чтобы убить этого трансцендентного позже. Эти 3 индиго-гуманоидов не были настоящими формами жизни, а потому они могли руководствоваться лишь базовыми возможностями. Если они были уверены, что их силы достаточно, чтобы одолеть противника, то они обязательно его убивали. В противном же случае они пытались остаться в живых и скооперироваться со следующей группой, дабы убить противника вместе. Теперь вы пытаетесь убежать? После того, как Сюэин выжил в этой опасной, смертельной ситуации, выражение его лица внезапно стало холодным. Как только его оппоненты попытались убежать, он устремился в направлении одного из них, преследуя его, активировав область притяжения и мираж, чтобы замедлить его. Когда он был достаточно близко, Сюэин взмахнул своим копьем, проворачивая его, вновь воссоздавая сцену разрушения звезды. Но на этот раз скорость его копья была куда выше, чем раньше. Ху! На деле оно оказалось таким быстрым, что даже индиго-гуманоид не смог блокировать его удар. Оно немедленно пронзило его тело и уничтожило его. Узрите истинную скорость моего звездного метеора уничтожения. Да это я всего лишь играл с вами. Глаза Сюэина были наполнены жаждой убивать, и он устремился к следующему гуманоиду. На этот раз 2 оставшихся гуманоидов покинули мираж и начали убегать в разных направлениях. «Думаете, вы можете сбежать?» Сюэин в тот же момент раскидал по арене своих аватаров и слился с миражом. В этом иллюзорном состоянии он ускорился и начал скрытно приближаться к одному из гуманоидов. Гуманоид отчаянно пытался сбежать, но он не знал, где находится Сюэин. Хоть он и был достаточно смышленым, чтобы отойти от места предыдущей битвы, кровавая платформа была достаточно огромной, так что рано или поздно Сюэин все равно бы до него добрался. Пу, еще один был повержен копьем. Позаботиться о последних 2 гуманоидах не составляло труда. Сюэин вышел из миража, чтобы увидеть, что песочные часы были заполнены чуть меньше, чем наполовину. Он усмехнулся. Битва намного проще, когда притворяешься слабым. В первом бою он использовал всю свою силу, чтобы одолеть 9 зверей, что были слабее, что привело к тому, что он едва уложился во время. Столкнувшись с более сильными 6 гуманоидами, его слабый персонаж позволил ему разделаться с 4 гуманоидами, вынудив последних 2 бежать. В общей сложности, у него было более чем достаточно времени, чтобы завершить битву. Притворяться слабым было просто. Пока он использовал свое секретное умение, звездный метеор уничтожения, на низкой скорости, даже ниже, чем его предельная пронзительность, враги воспринимали эту угрозу намного спокойнее. На самом деле, гуманоиды могли сопротивляться его атакам. После того, как он использовал аватаров миража, чтобы менять позиции и атаковать индиго-гуманоидов, они заподозрили что-то неладное лишь тогда, когда 3 из них уже были мертвы. Разве могло подобное произойти по случайности? Их боевые навыки были сопоставимы, но, в то же время, Сюэин без проблем разделался с 1/2 из них, осталась последняя группа противников. Сюэин молча стоял на окрашенной кровью боевой платформе. Наконец-то, как только весь песок в часах истек, часы вновь перевернулись. На холодной, сырой, окровавленной боевой платформе начали формироваться три фигуры. Все они были довольно худыми, гуманоидной формы, и примерно 1,5 метра в высоту и относительно длинными руками. У каждого имелось по паре острых когтей. Их кожа была лазурного цвета, и единственный кусок ткани покрывал их талии. Побледнев, Сюэин застыл. Охотники. Сюэин одновременно почувствовал ярость и беспокойство в своем сердце. Это была первая группа, информацию о которой он получил от этой кровавой платформы битвы. На предыдущих двух платформах записи были недоступны. Так или иначе, информация об этих худощавых фигурах была довольно ясной. Они были известны как охотники. Почему это должны были быть охотники? Почему не громогласные боевые генералы? Или посланники грома? В секунду тысячи мыслей пронеслись через голову Сюэина. Как я вообще должен с ними справиться? Охотники были последними противниками, с которыми хотел бы столкнуться Сюэин, ведь они были экспертами именно в том, что идеально противостояло Сюэину. Охотники были такими же обычными воинами, однако их боевые навыки были на совершенно другом уровне. Они обладали вторым уровнем божественного сердца минуты. Божественное сердце минуты это было на целый уровень выше, чем третий уровень истинного предназначения частиц. Даже со вторым уровнем истинного значения, если бы это и могло противостоять Сюэину, не имело бы особого значения, если бы проивники имели третий уровень царства. В конце концов, Сюэин имел три истинных предназначения на руках в качестве секретного навыка. Без разницы. В момент, когда они начнут атаку и истинное предназначение минуты достигнет царства божественного сердца, ситуация полностью поменяется. Обычная броня, защита божественного воина, материальная защита ци – все это было бессильно перед атаками обладателя божественной минуты сердца. Сюэин обладал телом в мираже, что в разы повышало его защиту, но вот в сравнении с его наступательными способностями, его физическими техниками и другими аспектами, защита все еще была его самым слабым местом. У него был секретный навык, чтобы улучшить свое наступление. Он мог без проблем меняться позициями со своими аватарами миража, которые отлично послужили ему во время физического контакта. Его единственной относительной слабостью было его слабое тело из плоти. Поехали. Сюэин осознавал, что ситуация усугубляется, но пути назад у него не было. К счастью, мои тела в мираже хотя бы дают мне возможность сражаться с ними. Без них я бы умер в одно мгновение, подумал Сюэин. Вообще, без техники миража, даже ветеран армии пушки из черного металла из мира третьего листа, толстяк, легко бы его одолел. Очевидно, боевая мощь Сюэина достигла уровня, необходимого для пребывания на данном этапе. Их трое Сюэин попытался разработать план настолько быстро, насколько это было возможно. Сражение даже с одним давалось ему тяжело, так что же он мог сделать против трех? Темно-желтые глаза трех охотников перекликнулись друг с другом. Их фигуры размылись, превращаясь в три разные арки и надвигаясь на Сюэина. Глава 336. Предок. Сюэин даже не потрудился войти в мираж, так как знал, что охотники, у которых было минутное божественное сердце, могли легко последовать за ним. Для них не было бы никакой разницы между миражом и реальным миром. Мираж бы их никак не ограничил. Что касается скорости этих охотников, она могла бы достигать 800 км в секунду, что значительно превышало его скоростной показатель. Хун. Окружающее пространство слегка исказилось под действием невидимой гравитационной силы, оттолкнув трех охотников. Они не отбрасывали тени, и из-за этого, а также благодаря их беззвучным движениям, они были похожи на призраков. Один из худых и длинных охотников махнул своей клешней. Его движения казались необычайно легкими и не вызвали даже колебаний воздуха. Столь точное и выверенное движение. Охотники определенно соответствуют своему названию. Размахивая своим копьем малого пламени, Сюэин решил первым атаковать одного из охотников. Он спокойно метнул копье. С ним была уверенность в его навыках метателя копья и в разрушительной силе его звездного метеора истребления. Атака, в этом он был бесстрашен. Бу. Атакованный охотник тут же защитился с помощью своей клешни. Даже несмотря на давление гравитационной силы, охотник, на которого напал Сюэин, двигался мягко, быстро и легко. Помимо способности вращаться, которой обладало копье Сюэина, еще одной его особенностью была скорость. И хотя сам Сюэин был физически слабее своего противника, его копье было быстрее, чем их клешни. Тан. Клешни охотника сомкнулись на копье, успешно исполнив роль щита. Стиль сражения этих охотников был наделен эстетичностью. Каждое их движение было столь идеальным, что даже если бы скорость их движения уменьшили бы в сотни миллионов раз, людям бы не удалось обнаружить в них какую-либо неточность или недостаток. Более того, они также могли использовать энергию мира, при этом контролируя ее просто удивительно. Таковы были преимущества истинного предназначения минуты. К тому же, эти охотники уже достигли мира божественного сердца. Копья и клешни сомкнулись. В клешнях охотников хранилась невероятная сила, которая при этом резко возросла. Любые формы физической защиты были бесполезны перед этой огромной силой. Копья же, усиленная законами глубинных тайн разрушения высшей степени, излучала также и ауру. Эта атака была секретным навыком Сюэина, сформированным из истинного предназначения звезды и божественного сердца глубокого поражения и производящим разрушительный эффект во многом сильнее, чем у противника. Смешение законов глубинных тайн в одно мгновение уничтожило силу в клешнях охотника, а атакованный охотник слегка задрожал, чтобы избавиться от влияния атаки. К тому времени уже прибыли двое других охотников. Сейчас Сюэин призвал своих аватаров из миража. 36 Сюэинов заполнили пространство, а настоящий он, тем временем, затерялся среди них. Аватар из миража, одновременно вопросили трое охотников, испустив при этом волну колебаний. Колебания, сформированные истинным предназначением минуты, обволокли все место битвы, окрашенное кровью. Все окружающее пространство попало под влияние этой невидимой мощной атаки. И хотя это было лишь простое колебание от законов глубинных тайн, перед таким аватары Сюэина выстоять не смогли. Один за другим, они стали исчезать. Поскольку Сюэин достиг пока лишь только третьего уровня, его аватарам еще было трудно выдерживать мощные атаки. Охотники же были весьма сильными. Они уже получили божественные сердца второго уровня, вдобавок к выдающемуся истинному предназначению минуты. Так остался лишь один Сюэин, настоящий. Ха! Он взмахнул своим копьем, целясь в охотников. Столкнувшись со столь неожиданной атакой, охотники попытались защититься, и одному из них все же удалось заблокировать копье своей клешней, убить. Оставшиеся двое тут же атаковали Сюэина в ответ. Ша! Сюэин мгновенно исчез, перейдя в мир миража. Ранее между каждым из охотников было определенное расстояние, которое и позволило ему напасть на одного из них. Теперь же, однако, все трое находились рядом друг с другом. Поэтому, учитывая их скорость, полученную от божественного сердца минуты, стоит ему провалить атаку, и придется спасаться бегством. Если же ему не удастся сбежать, охотники атакуют его вместе и убьют. Желтые глаза троих охотников вглядывались в мираж. Сливается с миражем, благодаря их божественным сердцам, они могли с легкостью смотреть в мираж. Более того, они могли с легкостью заметить в нем Сюэина. Способность сокрытия была получена от божественного сердца космоса, однако также ее можно было получить и от божественного сердца минуты из-за большого сходства в методах слежки. Однако, если бы Сюэин скрылся при помощи божественного сердца звезды, это была бы уже совсем другая история. Божественное сердце звезды скрыло бы его присутствие от всех троих охотников. Он способен сливаться с миражом всей площадки, окрашенной кровью. Охотники переглянулись. Чтобы наша атака была успешной, нам необходимо атаковать всю 1000 квадратных километров. На самом деле, Сюэин способен был сливаться с миражем на расстоянии даже в 5000 километров. Но, к сожалению, площадка для битвы была не столь просторна. Атакуем. Без тени сомнений трое охотников мгновенно атаковали, другого выбора у них попросту не было. Хун, хун, хун, они атаковали во всех направлениях миража. Больно. Сюэин, который слился с миражем всей площадки для битвы, мог чувствовать атаки охотников. Его лучшим способ защиты было слияние с миражем. Его способность слиться с 1000 квадратных километров значительно снизила урон, который он получал в размере 1/1000 от мощи настоящего урона. Но даже при таком положении урон, нанесенный охотниками, был довольно значительным из-за скорости их атак. Немногим после того, как завершалась одна атака, за ней следовали 10 тысяч других. Сюэин внезапно возник рядом с одним из охотников и атаковал. Тан. Атака заблокирована. Все еще будучи в опасности, Сюэин поспешил вновь слиться с миражем. Тем временем, находясь над площадкой для битвы, за ней наблюдали зеленоволосый Сивэй и румяный пожилой мужчина с белыми волосами. Благодаря их силе, они могли видеть битву, развернувшуюся под ними, отчетливо и в деталях. Пожилой мужчина прокомментировал: «Этот мальчишка, только одержимость может привести его к успеху. Даже находясь на грани жизни и смерти, он все еще способен сохранять собранность». Румяный и беловолосый пожилой человек посмотрел вниз и, усмехнувшись, добавил: «Смотри, его жизненные силы становятся все меньше. Большинство культиваторов, находясь под давлением смерти, уже впали бы в бешенство в отчаянных попытках сражаться, побороться за свою жизнь. Иногда их потенциал бы взлетал до небес, даря им победу, одержанную лишь по счастливой случайности. Если же они везучие, может быть, две победы, но точно не три. Здесь можно надеяться лишь на истинную силу. Он выбрал меньшее из зол и теперь позволяет своим жизненным силам уменьшаться, тем временем выжидая удобного случая для атаки». Сюэину, на самом деле, не нравилась такая ситуация, в которой необходимо было ставить на кон свою жизнь. И хотя в прошлый раз ему повезло, так как он вовремя перешел на новый уровень в его истинном предназначении звезды, когда на него напали осьминогие создания из миража, заставив его секретный навык стать еще более сильным, ему же такой метод преобразования не очень нравился. Он предпочитал наблюдать за созданием небес и земли и размышлять над этим. К тому же, такое препятствие было не слишком-то и большим. Его нельзя было даже рядом поставить с тем, через что ему пришлось пройти, чтобы перейти в мир божественного сердца. В ситуации, от которой зависит твоя жизнь, действительно высока вероятность перехода на новый уровень. Но даже в таком случае, Сюэину абсолютно не нравилось быть вынужденно поставленным в такое положение. Он предпочитал обычные методы культивации, где успех достигается медленно и посредством накопления знаний. Когда условия тому соответствуют, успех сам приходит, а вместе с ним и переход на новый уровень. Предок прав, согласился Си Вэй. Выдающийся Си Вэй испытывала к этому пожилому мужчине огромное чувство уважения. На самом деле, не только она, но все жители Багровой Скалистой Горы очень его уважали. «Предок, думаете, этот юнец может победить? Сейчас у него осталось примерно 70% жизненной энергии. Спустя какое-то время останется лишь половина», — обратилась к старцу Си Вэй. «Охотники. Их безжалостные и быстрые атаки буквально пожирали жизненные силы Сюэина. А ты что думаешь, малышка Си Вэй?» Беловолосый старец посмотрел вниз на площадку. «Столь хороший саженец. С самого начала этот мальчишка спокойно ждет своей возможности. Я предполагаю, что он культивирует всего 200 лет. Такой молодой, а уже наделен такой силой и упорством. Выиграет он или нет?» Но еще до того, как он закончил говорить, внизу на площадке Сюэин снова попытался атаковать. Бу! Неожиданно Сюэин вновь атаковал того же охотника. Почуяв готовящуюся атаку из-за спины, охотник машинально попытался защититься. Но, к его неудаче, Сюэин был быстрее в своей атаке. Будучи на волоске между жизнью и смертью, он успешно всадил копье в тонкое тело охотника. От этой разрушительной атаки, усиленной законами глубинных тайн, тело охотника стало рассыпаться. Сюэин, потерявший уже около половины своей жизненной силы, был чрезвычайно бледен. Но несмотря на это, он почувствовал подъем от того, что ему удалось расправиться с одним из охотников. Он рассчитал, что его копье было достаточно быстрым, чтобы внезапно атаковать охотников, при этом рандомно меняясь местами с его аватарами из миража. Итак, запустив копье еще быстрее, он преуспел. Он пытался нападать неожиданно, пока охотники атаковали мираж, и после многочисленных неудач он, наконец, преуспел. «Это успех», — улыбнулся старец. «После того, как он уничтожил одного, расправиться с другим будет проще. Хоть он и уничтожил одного, двое других охотников все еще его окружали». Сюэин был в чрезвычайной опасности. Каждый раз, когда он пытался внезапно атаковать, ему приходилось выдерживать бесчисленное множество контратак от охотников перед тем, как ему вновь удавалось слиться с миражем. Второго охотника ему удалось уничтожить только после того, как он потерял еще 10% жизненной силы. Что до последнего охотника, Сюэину больше не приходилось скрываться, раз уж теперь он мог сражаться напрямую. «Предок, думаешь, ему удастся преодолеть мир пятого листа?» — спросила Си Вэй. «Никто не может точно предсказывать будущее», — тихо ответил беловолосый мужчина. В его голосе проскользнуло разочарование. Си Вэй согласилась. И правда, до того, как священный мастер умер, кто бы мог подумать, что такое величественное создание, как священный мастер, вообще может умереть. Прошлое уже свершилось, но будущее несло в себе множество вероятностей. Бу! Копье Сюэина пронзило тело последнего охотника. С упрямым нежеланием в глазах охотник несколько мгновений смотрел на Сюэина, а затем, наконец, рассеялся. «Победа! Ахахах! Я победил! Наконец-то, я победил! Я знал, что смогу! Я смог!» Счастливо восклицал Сюэин, стоя с копьем в руке на кровавой платформе. Его глаза излучали маниакальную ауру. Пару мгновений назад его жизненные силы постепенно исчезали. Он чувствовал, как смерть подходит все ближе, усиливая свое давление. Он мог лишь все силы вложить в то, чтобы сохранить сдержанность и быть уверенным в себе и своем методе. Этот метод был единственным, с которым, как он почувствовал, ему удастся преуспеть. Так он мог лишь ждать лучшие возможности и как можно сильнее попытаться совершить идеальную атаку. В конечном итоге, он преуспел и прошел мир четвертого листа. Сивэй и пожилой мужчина не смогли сдержать улыбок, глядя на то, как облаченный в белое юнец восторженно празднует победу. Как бы то ни было, он все еще мальчишка, совсем еще юный, рассмеялся беловолосый старец. После чего он повернулся и, шагнув вперед, пронзил пространство, покинув свой наблюдательный пункт над площадкой для битвы. Глава 337. Мир пятого виноградного листа. Сюэин поднял голову и осмотрелся, меж тем делая глубокие вдохи. Даже губительная и зловещая аура и ощущение ненависти, превалирующие на этой кровавой площадке, не могли испортить его замечательное настроение. После сражения его дух расслабился, а его разум заполнило бесконечное чувство усталости. Эта расслабленность и приятная усталость вызвали на лице Сюэина широкую улыбку. Он преклонил колено, погладил площадку, чувствуя под пальцами леденящую поверхность, и прошептал: «Я выиграл. Так что насчет кровавой площадки для битв, я все равно выиграл и, значит, уже пробрался через мир четвертого листа. Теперь остался лишь мир листа пятого. Цзин Цу, жди меня, я скоро вернусь». После чего он резко поднялся и нежно провел рукой по копью пылающего звездного облака. Именно это копье было с ним на протяжении всего пути, всегда спасая его. «Мы продолжим сражаться, пройдем наш путь до конца», Сюэин улыбнулся и покинул кровавую арену для битв. Защитная завеса вокруг арены уже рассеялась. Сюэин, пройдя через входные врата, оставил арену позади. Су, едва переступив границы магической кровавой боевой платформы, он тут же взлетел в небеса. Теперь его окружало бесконечно темное звездное небо. Повсюду были видны лишь бесчисленные звезды. Воплощение тишины. Сюэин осмотрел этот пустынный пейзаж и с улыбкой полетел дальше. Когда он почувствовал, что действие магического яда вновь усиливается, он достал черную фляжку и выпил антидот. Так он летел на протяжении 8 дней, показавшихся ему бесконечными. Сюэин практически достиг вершины пространства. Он поднял голову и посмотрел вверх. Увидев же мембрану бестелесного пространства, он осознал, что над ним было еще одно пространство. Ствол, достигающий неба виноградной лозы, продолжал расширяться, уже выходя за пределы мембраны. «Если я смогу пройти через мир пятого листа, мне удастся перейти в высшие слои пространства вместе с достигающей неба виноградной лозой, после чего я стану почетным учеником Багровой скалистой горы. Тогда я получу много того, чего желал, включая сокровища, которых жаждали бы даже высокомерные и надменные божества этого мира». Сюэин ждал этого дня огромным нетерпением. «Конечно же, последнее испытание мне только предстоит». Взгляд Сюэина остановился на огромном листе рядом с ним. Это был пятый лист виноградной лозы. Он был абсолютно пуст. Не было ничего, кроме самого листа. Помимо него, не было ни единого существа. Исключительный клан Ася, возникшая из достигающей неба виноградной лозы и оказавшаяся рядом с Сюэином, Сивэй посмотрела на него, в ее взгляде читалось предвкушение. «Поздравляем с прибытием на пятый лист. Этот мир может казаться самым простым из всех пяти, но на самом деле он наиболее сложен. Испытания на нем меняются в зависимости от того, кто их проходит». Сюэин кивнул. «Как только ты приземлишься на пятом листе, как только коснешься его поверхности, ты не сможешь ни видеть, ни слышать, ни даже чувствовать что-либо, находящееся за пределами мира этого листа. Твоя задача заключается в том, чтобы прожить на пятом виноградном листе 3 года. Если сможешь прожить там, твое испытание окончится. Ты сможешь стать почетным учеником моей Багровой скалистой горы». Сивэй посмотрела на него. «Ты понимаешь меня?» «Понимаю», кивнул Сюэин. Он обладал сообразительностью, присущей всем в клане Ся, а также некоторой информацией, полученной от Чэнь Цзю. Поэтому он хорошо представлял себе, что ждет его в качестве испытания на пятом листе. Только в мире этого листа не нужно было ни с кем сражаться. Его испытание казалось самым простым, но на самом деле было наиболее сложным. Многие талантливые исключительные из божественного мира срывались именно на этом листе. Здесь их душа не выдерживала и погибала. Вперед, Си Вэй смотрела все так же с предвкушением и ожиданием. Прошло уже так много времени. С тех пор, как умер хозяин, не было еще ни одного почетного ученика. Сюэ Ин вновь достал черную фляжку и сделал глоток антидота. Сразу же после этого, не сомневаясь ни мгновения, нырнул вперед, навстречу миру пятого виноградного листа. Си Вэй, глядя на него сверху, мягко прошептала: «Их всех тех нескольких, судя по таланту и потенциалу, этот Сюэ Ин самый лучший, если сравнивать его с тремя другими. Однако, Сюэ Ин также и самый молодой, слишком молодой. Должно быть, он испытал еще слишком мало горести. Но все же, надеюсь, исключительный гений не провалит это испытание». Она думала о том, чтобы помочь ему, но у нее не было на это права. Все было устроено еще священным мастером, и все должны были следовать его правилам. Испытание мира пятого листа. В то время священный мастер установил, что все исключительные, которые будут сюда приходить, по всей вероятности, уже достигнут лимита мира полубогов. Опыт их культивации, в общем, будет составлять, по меньшей мере, 2000 лет. Именно поэтому последнее испытание было столь сложным. Предыдущие 4 испытания были еще не столь плохими, но это 5-е, испытание для их сердец. Си Вэй не могла избавиться от волнения. Темперамент Дун Бо Сюэ Ина довольно жесткий, но это лишь потому, что у большинства исключительных он попросту средний. Если сравнивать с мастером клана Мэйшань, Цзянь Хуаном и Чэнь Цзю, боюсь, Сюэ Ина нельзя назвать особенным. Культивация духовного сердца требовала большого количества времени. К примеру, те божества, что жили миллионы лет, каждое из их духовных сердец было несравнимо сильным. Так было потому, что обладатели слабых сердец не могли прожить так долго. С течением времени они начинали чувствовать себя невыносимо старыми, все более усталыми и пустыми, настолько, что начинали сомневаться в верности своего культивационного выбора. В конечном итоге, их божественные сердца не выдерживали, что приводило к смерти. Посему, чтобы прожить так долго, неважно было, праведны их сердца или грешны, главное – их поддержание. Но Сюэ Ин прожил пока всего лишь 200 лет. Ху! Сюэ Ин нырнул вниз и замедлился лишь после того, как приблизился к огромному виноградному листу. Он медленно опустился на его поверхность. В тот же момент, когда его ноги коснулись поверхности листа, пространство абсолютной темноты, пространство тишины, глаза ничего не видят, уши не слышат, почувствовать законы и глубинные тайны невозможно. Сюэ Ин ощутил невыразимое одиночество. Нельзя было почувствовать ничего за пределами этого виноградного листа. Все, что он ощущал, его собственное биение сердца и поток кровообращения. Конечно же, он также чувствовал растущую боль от магического яда. Казалось, словно он застрял между небом и землей. Все остальное исчезло. Сюэ Ин опустился на поверхность, скрестив ноги. Его окружала лишь темнота, но подобное абсолютное одиночество было ему привычным. Постепенно стало казаться, что течение времени стало очень, очень медленным. К счастью, благодаря его сердцебиению, а также усилившейся боли от яда, Сюэ Ин мог судить о прошедшем времени. В противном случае, отслеживать время было бы гораздо сложнее. Духовное сердце Сюэ Ина определенно было очень сильным. Он практиковался со своим копьем, словно сумасшедший дьявол, еще с тех пор, как ему исполнилось 8 лет. Еще в детстве он привык к подобному одиночеству. Когда ему исполнилось 22 года, он также жил один в дворце божества Черного Ветра пропасти Черного Ветра целых 6 лет. Более того, ярость 6 призраков изолировала его на целых 100 лет. Каждый день до этого момента Сюэ Ин принимал антидот, откладывая при этом его применение до самого конца. Каждый день ему приходилось сражаться с самим собой. Каждый раз он терпел боль, пока наконец больше не мог держаться. Благодаря подобным истязаниям, духовное сердце Сюэ Ина, а также его сила воли, были ужасающе отважным и сильным. В любом случае, невозможно было почувствовать ничего из внешнего мира. Обычные смертные, вероятно, сдались бы и даже сошли с ума в мгновение ока. Даже обычные исключительные едва ли продержались и месяц. Это испытание было более сложным, чем обычное наказание. В самом сердце абсолютного одиночества замедлялся даже ход мыслей. Казалось, словно весь мир был соринкой в океане пустоты. Сюэин все так же сидел, скрестив ноги, в мире пятого листа. В зависимости от боли от яда, каждый раз, когда он достигал лимита, Сюэин принимал антидот. Прошел уже целый год, а Сюэин остался все таким же сдержанным и безмятежным. Подобного рода безмятежность заставила Сивэй, которая тайком наблюдала за ним, очень удивиться. Этот юный исключительный культивировал лишь 200 лет, но его духовное сердце уже настолько устойчиво, даже если мучения от ярости шести призраков усилили волю его духовного сердца, он смог вот так вот просто выдержать год абсолютного одиночества. Ху! Тут внезапно рядом с основанием виноградной лозы появилась фигура. Это был мастер клана Мэйшань. Он набрал высоту и увидел сидящего Сюэина. Ему не удалось сдержать удивление. Сюэин добрался сюда раньше меня на целый год. И даже находясь под давлением смерти пятого виноградного листа, он остается таким спокойным, судя по его выражению лица, несмотря на то, что прошел уже год. Он действительно выдающийся. Обычно из-за духовных колебаний менялось и выражение лица того, кто проходил испытание. Лицо Сюэина, однако, оставалось безмятежным. Очевидно, целый год давления смерти не особо на него повлиял. «Поздравляю», зеленоволосый Сивэй спокойно посмотрел на мастера клана Мэйшань. «Это конец пути, мир пятого виноградного листа». Глава 338. Мир мгновения. Глубоко в сердце, женщина с зелеными волосами, Сивэй, была склонна к определенному образу мышления. Она знала, что мастер клана Мэйшань сумел достичь пятого мира зеленого листа после того, как развивался долгое время, так что вероятность того, что он преодолеет непроходимую стадию, была выше. Тем не менее, он все еще была больше уверена в Сюэине, так как его врожденный талант и потенциал были выше. Что же касается мастера клана Мэйшань, когда священный мастер был еще жив, он бы стал всего лишь почетным учеником. В то время, как Сюэин был достаточно одаренным, чтобы получить обучение получше, он кратко объяснил правила мастеру клана Мэйшань, и он быстро спустился к пятому миру виноградного листа, где сел, скрестив ноги. Проходили дни. Находясь в этом состоянии абсолютной изоляции, Сюэин больше не мог удержаться от беспокойства. Несмотря на то, что он уже восстановился после яда ведьмы и его сердце пришло в норму, спустя 2 года одиночество все еще было в разы хуже, чем даже столетняя пытка негодованием шести призраков. Даже находясь под мучительным воздействием яда ведьмы, он все еще мог видеть солнечный свет, чувствовать ветер, любоваться ночным небом, наслаждаться какой-нибудь горячей булочкой, или путешествовать по миру с Цзинцу. Теперь же он был окружен пустотой. Вскоре прошло уже 2,5 года. Это еще не так долго, как 3 года, подумал Сюэин. Выражение его лица больше не могло скрывать его стрессовое состояние. Он часто хмурил брови и время от времени выглядел довольно дико. Испытание в мире пятого листа также известно, как непреодолимый этап. Особенно это связано с моментом перед тем, как закончится 3-летний период. «Пока я держу себя в руках, я буду жить. В противном случае, я умру», — решил Сюэин. Сивэй наблюдала со стороны, все время обращая внимание на время. Момент перед истечением 3-летнего периода был решающим моментом, который определял все. На вершине гигантского мира пятого виноградного листа, текущее выражение лица Сюэина выдавало его ярость и агонию. Очевидно, он начинал сходить с ума, но даже несмотря на это, он продолжал сопротивляться этому бессмысленному безумию и держал атакующее его окружение под контролем. Вэн. Внезапно, начались колебания. Выражение лица Сюэина стало безмятежным. Вот оно. Сивэй продолжала наблюдать. Вэн. Когда колебания охватили сознание Сюэина, он сразу все понял. Финальный этап, я должен это выдержать. Сознание его души оказалось прямо в мире иллюзий. Это мир иллюзий также был известен, как мир мгновения, если верить записям. Когда кто-то входит внутрь, он может почувствовать, что провел там очень много времени, когда на самом деле проходит всего секунда. Мир мгновения мутил память тех, кто был внутри, что приводило к тому, что они даже забывали, кто они есть и свои боевые навыки. Забыть можно было все на свете. Потеря всех воспоминаний, по сути, означала новую жизнь. Если человек не мог одолеть мир мгновения до того, как он старел в этой новой жизни, то его душа погибала как в реальном мире, так и в мире иллюзий. Таким образом, Этот последний непреодолимый этап в дополнение к 3 годам изоляции включал в себя еще и мир мгновения. Спустя 3 года абсолютной изоляции, даже самые сильные трансцендентные, способные все это выдержать, испытывали неуверенность в своих сердцах. В таких условиях сознание их души помещалось в мир иллюзий. И выйти из такого состояния до смерти от старости было на самом деле сложно. В мире был император с невероятно высокими привилегиями, бесчисленные благородные аристократические кланы и огромное количество городов. Вместо этих кланов и городов, тем не менее, Сюэ Ин родился и осиротел в бедной деревне. Он остался в живых благодаря тому, что взобрался на гору, нарубил дров и начал охотиться. Где-то на горе, на которую взобрался Сюэ Ин, прозвучал крик девушки. «А, помогите! Прошу, помогите!» В шубе и с кроликами и курицами, которых он только что схватил, Сюэ Ин что-то услышал. Собираясь побежать к источнику звука, он быстро крикнул. «Маленький беляк, за мной!» После чего охотничья собака белоснежного цвета побежала за ним. Человек и собака вместе бежали по горным путям, пока не обнаружили девушку, лежащую в сорняках. Ее нога была сломана, а одежда потрепана. «Помогите мне! Помогите!» Заметив кого-то, девушка начала кричать еще громче. Тем не менее, прежде чем помочь девушке, Сюэ Ин начала смотреть на нее в оцепенении. Он заметил ее прекрасную кожу, выглядывающую из-под потрепанной одежды. Самой красивой девушкой, что он видел, учитывая, что вырос он в бедной деревне, была вторая дочь главы деревни. Но даже он, в сравнении с девушкой, что находилась перед ним, была простушкой. Кожа девушки была мягкая и имела белый нефритовый оттенок. Он была невероятно красивой, словно богиня, спустившаяся с небес. «На что ты уставился?» Девушка смутилась, обнаружив, что ее лохмотья действительно раскрывали некоторые части ее тела. «Ой-ой-ой!» Сюэ Ин бросился ей помогать. «Твоя нога сломана. Я не могу передвигаться сама, так что тебе придется меня нести. Будь уверен, я отплачу. Я построю тебе большой дома, или даже помогу найти тебе красивую девушку». «Хорошо, простой и честный мальчик». Сюэ Ин, может, и стеснялся, но все же понес девушку на спине. «Как тебя зовут?» «Я Сюэ Ин. Родители назвали тебя Сюэ. Достаточно редкое имя. Я сирота, так что я об этом почти ничего не знаю. Люди в деревне называли меня Сюэ Ин, поэтому я Сюэ Ин. Ау. Кстати, что ты делал на вершине горы?» «Я, на самом деле, упала с обрыва». «Вау, ты упала с этого обрыва? Как ты вообще выжила, пролетев больше 5 километров? У меня есть защитная печать, но тебе об этом знать не стоит. Давай будем считать, что мне повезло. Когда мы спустимся с горы, пойдем в город. Это будет сложно. Эта гора действительно большая, а главной дороги на ней нет. Еще придется пройти через множество больших гор, где обитают тигры и волки. Просто расскажи, как отсюда выбраться. Не стоит вдаваться в подробности. Я раньше никогда не покидал гору, так что я не знаю». «Никогда не покидал? Ты такой взрослый, и ты все еще никогда не был за пределами горы? Но мне нужно домой. Ау, я попробую разузнать у главы деревни. Будь уверена, я обязательно тебе помогу. Кстати, как тебя зовут? Можешь называть меня просто Фея». «Фея?» Сюэ Ин заботился о девушке, пока ее нога не восстановилась. Затем он отвел ее к главе деревни, чтобы найти карту местности. Он хотел увести девушку с горы. «Ох, Сюэ Ин, ты должен понимать, что покинуть гору отсюда очень сложно. Будет лучше, если ты даже не будешь пытаться. Почему бы не остаться здесь? Иди и найди себе девушку. Заведи здесь детей. Если ты все же хочешь уйти, то я должен тебя предупредить, что даже самые сильные охотники деревни могут погибнуть по пути. Благодарю, глава деревни, но я все еще хочу уйти и посмотреть, что там». Вот так Сюэ Ин решил уйти с горы с девушкой по имени Фея. Хоть она и неплохо обращалась с мечом, в сравнении с охотниками из деревни и навыками Сюэ Ина в обращении с мечом, ей было куда стремиться. Находясь с ней, Сюэ Ин преодолел много опасностей. Он победил многих зверей в округе горной деревни. Он даже был отравлен и ранен. Но, в итоге, он все это преодолел. Дни, проведенные вместе, порождали определенную связь между этой парочкой. Спустя какое-то время, Сюэ Ин также узнал, что настоящее имя девушки, что называла себя феей, было Сулин. Спустя 3 месяца сурового похода, они наконец преодолели гору. Они пришли в потрясающий город и к экстравагантному особняку Су. Это был дом феи. «Сестренка, сестра Лингер. Отойдя от радости от возвращения Сулин, клан Су пришел в ярость. Что за бедный дикарь в лохмотьях из гор? Ты хочешь выйти за него? Ты сошла с ума? Я хочу выйти за него. Мы с твоей матерью уже выбрали тебе партнера. Охрана, уведите этого нищего дикаря. Сюин как мог сопротивлялся, используя свое лезвие для дерева, но сразу же потерпел поражение от охранника, который потом вывел его и бросил в подземелье. Не имело значения, как громко кричал Сюин, это было бесполезно. Он мой спаситель. Он так много пережил, чтобы вывести меня с горы. Отец, мать, вы не можете так поступить. Он все еще жив только потому, что он твой спаситель. А теперь, будь хорошей девочкой и слушай нас, иначе все может измениться. Шло время, день за днем. Сюин все еще был заперт в подземелье, ежедневно добавляя этот яд в его еду. В течение полугода он заболеет и сам умрет. Так точно, патриарх, ты выйдешь замуж, или дикарь умрет. На следующий день после свадьбы я позволю ему уйти и даже дам приличную сумму денег. Я хорошо. Третья маленькая мисс сегодня выходит замуж. Вау, здесь так много народу. Сюин мог слышать все это из своего подземелья, и в этот момент он действительно пришел в ярость. Он подождал, пока один из охранников войдет в комнату, чтобы принести ему еду. Затем он каким-то образом избил его до потери сознания, забрал у него ключи и покинул подземелье. Снаружи, правда, было много народу. В покоях Сулин, сама девушка стояла у кровати в красном платье. Лингер. Сюин бросился к ней в своих лохмотьях. «Что ты здесь делаешь?» – закричала служанка в панике. «Большой брат Сюин». Сулин стояла в своем красном свадебном платье, и глаза ее сразу покраснели, когда она увидела его. Однако, вскоре раздался шум. «Жених здесь. Что происходит? Схватите этого дикаря, немедленно!» Во дворе началась драка. Дикарь из гор, простой, но честный, становился трудной мишенью, когда впадал в ярость. Каким-то образом его боевые навыки стали лучше. «Почему вы все еще его не одолели?» «Все на него!» — приказал патриарх клана Су. Огромное количество охраны немедленно понеслось в атаку, у двоих из них были копья. Хула! Как только он увидел копья на своем пути, Сюин сфокусировал все свое внимание на том, чтобы увернуться от них. Копье описало дугу в воздухе прямо перед его грудью. Увидев движение наконечника копья перед своим телом, Сюин начал бегать глазами. Внезапно он почувствовал, что копье ему для него словно родное, намного роднее, чем меч, который он сейчас держал в руках. Без всякого предупреждения он схватил копье и так сильно сжал, что его основание начало дрожать. Он настолько все контролировал, что без труда выхватил у противника копье. Хула! С копьем в руках, Сюин продемонстрировал по-настоящему выдающуюся технику владения им. Он сносил все, будто наводнение, уничтожая все на своем пути. В одно мгновение он одолел всю стражу. Как все вы могли быть такими бесполезными? Патриарх Су почувствовал тревогу. Хонлон, небеса и земля задрожали. Одна лишь волна, выпущенная копьем Сюина, могла прокатиться через тысячи солдат и заставить стену рухнуть. Даже место, находящееся в тысячах метров за стеной, было бы в опасности ввиду этого удара. Общее количество жертв было огромным. Все были в шоке при виде Сюина. Это и не человек-то вовсе. Сулин, стоявшая в своем красном свадебном платье, не могла поверить своим глазам. Сюин постепенно поднялся в небо. Держа копье в руках, он смотрел на Сулин, что была вдалеке. Она выглядела в точности как Цзин Цу. Мир иллюзий мог проектировать реальные сцены в соответствии с чувствами сердца. Лишь из-за этой способности душевному состоянию, помещенному в этот мир, было сложно очнуться. В конечном счете, мир мгновения всего лишь иллюзия. Это копье. Сюин крепко сжал копье. В итоге, это все еще было мое родное копье, которое помогло мне пробудиться. Хон-хон-хон, весь мир иллюзий начал рушиться, а душа Сюина начала возвращаться к своим истокам. Сюин открыл глаза. Он увидел перед собой большой лист виноградной лозы и виноградную ветку, достигавшую неба. Над ним было звездное небо, у которого, как казалось, не было границ. Все это было таким родным и мирным для него. Не мир изменился. Я стал другим. Улыбаясь, Сюин встал. И я буду тем, кто изменит мир. Цзин Цу, я достиг успеха, я преодолел испытания всех пяти миров виноградного листа на ветке, достигающей неба. Сюин посмотрел наверх. Он почувствовал, как сердце гоняет кровь по его телу. Теперь для него все будет по-другому. Глава 339. Принятие мастера. Сюэин оглянулся посмотреть на другого человека, сидящего скрестив ноги на широком виноградном листе. Мастер клана Мишан сидел с умиротворенным выражением лица. Его вид вызывал восхищение у Сюэина. Он знал, как много испытывает мастер в отличие от него самого. Прежде всего, он прошел многочисленные смертельные битвы для мирского храма. Уже потом он делал все возможное, чтобы обрести контроль над собой. В итоге он пришел в мир клана Ся заранее, чтобы подготовиться. Насколько сильным должно быть сердце такого человека, только мастер клана Мишан добрался туда, думал Сюэин. Мне интересно, что происходит с Чэнь Цзю и Цзянь Хуаном. Чэнь Цзю ответственный за судьбу своего клана. Он даже освоил техники восьми рук. Его врожденный талант был достаточно неплох, так что я надеюсь, он сможет исполнить свои желания. В этот раз Сюэин победил. Он хотел стать почетным учеником, он мог позволить себе беспокоиться за своих товарищей. Он с Чэнь Цзю вместе прошли столько жизнеопасных испытаний. Бесчисленные мысли проскакивали в голове Сюэина, и вот он взлетел к небесам. Не было смысла больше думать об этом. Ведь в конце Чэнь Цзю и Цзянь Хуан будут полагаться только на самих себя. Просто мир жесток, вжух. Он добрался до главного стебля, достигающей неба виноградной лозы, и двинулся выше. Пространственная мембрана была точно над ним. «Дуньбо Сюэин», — раздался мягкий приветливый голос Си Вэй, она появилась с главного стебля. «Госпожа Си Вэй», — тут же остановился Сюэин и вежливо приветствовал ее. «Поздравляю тебя, ты прошел все испытания духовного мастера и стал почетным учеником», — улыбнулась Си Вэй. «Как почетному ученику утеса Багровой горы, ты получишь достойное вознаграждение. Что касается исцеления от негодования шести призраков, о которых ты волновался ранее, это такая мелочь». Сюэин кивнул. Ему не показалось это странным. Даже пространство выше имели сокровища, которые желали мировые божества. Как, например, противоядие было гораздо дешевле. «Госпожа Си Вэй, могу я спросить о Чэнь Цзю и Цзянь Хуане?» — спросил Сюэин. «Зеленовласая женщина, Си Вэй», — ответила как ни в чем не бывало. «Чэнь Цзю и Цзянь Хуану, вошедшим на утес Багровой горы вместе с тобой, еще предстоит пройти мир третьего виноградного листа. Другой, мастер клана Мишан, прошел это испытание, когда его истинное предназначение пространства продавалось в королевство сердца божества пространства. Он получил способность достичь мир пятого виноградного листа. Сердце божества пространства, Сюэин был ошеломлен в душе. Ходят слухи, что сердце божества второго уровня дает возможность открыть божественное море и стать божеством в любой момент. Нет ничего удивительного. Си Вэй ответила со скукой. Когда утес Багровой горы был еще в мире божеств, и ученики приходили отовсюду, исключительные и божества из бесчисленных звездных полей сбегались в надежде пройти много испытаний и стать почетными учениками утеса Багровой горы. Как можно достичь статуса почетный ученик, даже не имея сердца божества второго уровня? В мире божеств испытания утеса Багровой горы могут быть даже сложнее, именно потому что слишком много исключительных приходит, продолжила она. Но сейчас, когда он пал в мир метровых, это совсем не проблема. Сюэину было сложно в душе. Вернуться назад в мир божеств было еще сложнее, будет по-настоящему слишком напряженно. Но с тех самых пор, как духовный мастер умер и утес Багровой горы обратился в мир мертвых, испытания больше не требовали многого. «Пошли, я провожу тебя», — улыбнулась зеленовласая Си Вэй. Ее отношение к Сюэину было определено не таким, как к другим. В ее глазах, даже мастер клана Мишан, ставший почетным учеником, считался чужаком, оступившимся в воротах и оставшимся на самом низком уровне. С другой стороны, врожденный талант Сюэина был другого уровня, и если его развивать, мог бы охватить один из легендарных уровней истинного предназначения. Си Вэй со вздохом облегчения в душе порадовалась, что такой талант был неожиданно послан сюда. В конце концов, за такого человека мирской храм мог бы запросить невероятную цену, что даже божества мира не расплатились бы. К счастью, он был исключительным из мира клана Ся. После утес Багровой горы стал материальным миром, для них было настоящим счастьем, что пришел такой исключительный. По мнению Си Вэй, было бы лучше, если они избавились бы от испытаний, но эти правила установил духовный мастер, и каждый дух сокровищ будет подчиняться им до конца. Ни под каким предлогом они бы не нарушили эти приказы. Вжух. Зеленовласая Си Вэй и Сюэин взлетели вместе. Прикоснувшись к мембране, она разошлась. Хе, они прошли через нее. Разные цвета меняли друг друга перед глазами Сюэина. Бескрайние утесы и безграничные земли расстилались вокруг него. Достигающая неба виноградная лоза тянулась вверх между камней и земли. Сюэин и Сивэй продолжали лететь. Толща земли и камней была около 5 миллионов километров. Вслед за Сивэй Сюэин летел в привычном ритме в 5000 километров в секунду. Конечно, это было только в случае с Сюэином, чтобы дать ему посмотреть все вокруг. Ведь с ее боевой мощью она могла легко переместить его прямо к месту назначения. Вжух! Они наконец-то прошли этот каменный слой. Позади них достигающая небо виноградная лоза тоже прорвалась через этот слой и росла еще выше. Сюэин обследовал все вокруг. Обширные новые территории с бесчисленных живыми организмами везде. Он даже почувствовал несколько мощных аур с расстояния, заставивших его трепетать. Это место охватывает площадь в 500 миллионов километров. Здесь самое многообразие жизни, объяснила Сивэй. Люди, насекомые, хищники и прочие другие. На самом деле, больше сотни миллионов божеств живут здесь. Это потрясли Сюэина. Пространство, растилающееся на 500 миллионов, это одно, а вот более сотни миллионов божеств, в настоящее время проживающих там, могут божества считаться в миллионах. Обдумав это тщательно, он осознал, что в материальном мире существует более триллиона миров мертвых, и в каждом из них было много божеств за всю их историю. Даже если прибавить этих, число будет огромным, не говоря уже про учение в лучших условиях в мире божеств и в пропасти тьмы. Это чрезвычайно увеличило количество божеств там. Незадолго до этого, Чэнь Цзю сказал ему, что разница между божеством и миром божеств такая же, как между смертным и исключительным. Только он озвучил общее количество смертных, принялся за подсчет божеств. Может и больше, и это все равно ничего. Под давлением материального мира, они просто не могут покинуть утес Багровой горы. Выпалила Сивэй. Статус почетного ученика утеса Багровой горы гораздо выше, чем у обычных божеств, так что они не живут не здесь, на земле, а на небесах. Идем за мной. В небеса, Сюэин следовал за Сивэй вдоль достигающей неба виноградной лозы. Пролетел 500 миллионов километров, он достигли толстого слоя облаков. Только пролетев мимо 6 слоев, они наконец-то оказались на туманное небо, где виднелась верхушка достигающей неба виноградной лозы. Смотри, Сивэй указала на место недалеко. Там, Сюэин мог наблюдать красивый плавучий остров. Там были горы, водопады и необыкновенные восхитительные постройки. Остров был не больше 50 тысяч километров. Это остров Багровой пыли. Остров, где почетные ученики или ученики духовного мастера живут на верхнем уровне. Они вместе тренируются здесь, объяснила Сивэй. Следуй за мной. Вжух-вжух. Оба летели вместе, плечом к плечу. Вскоре они добрались до красивого плавучего острова. Природа на нем была действительно потрясающей, но остров сам по себе был безжизненным.